Так закончился поединок, благодаря которому многие дети навсегда запомнили слова табу в отношении Акимы Чичоу. Следующие поединки были совершенно непримечательные, и я пропустил их мимо своих ушей, закрыв свои глаза. Учиха Саске, Узумаки Нарука, ваша очередь. Обведя меня и Нарука взглядом, сказала Ирука. Я открыл глаза и прошел на середину поля. Нарука усмехнулась и сказала: «Посмотрим, кто из нас сильнее, дураски». Затем также прошла на середину поля. «Сложите печати конфронтации», сказала Ирука. Мы сложили печати, и спарринг официально начался. «Дураски, получай», закричала Нарука и бросилась ко мне, ударяя ногой в мою голову. Без какого-либо труда я отошел в сторону, и ее нога прошла мимо. «Медленно, спокойно», сказал я. «Чего вякнул? Получи», повторила попытку Нарука, в этот раз попытавшись ударить уже кулаком мне в лицо. Однако я сделал шаг к ней и развернул корпус боком, поставив ей при этом подножку. Бах, ай, кхе-кхе. С громким грохотом Нарука упала прямо на землю и вскрикнула от боли, после чего встала и разгневанно посмотрела на меня со словами: «Ты это специально? В правилах не сказано, что подножки ставить нельзя», — спокойно ответил я. «Ах ты, получай». Нарука с криком понеслась на меня в атаку, размахивая руками и ногами. Но я спокойно уворачивался от всех ее ударов, пока резко не схватил летящую мне в лицо руку и притянул к себе. «А-а-а!» — удивилась этому движению Нарука, оказавшись прижатой ко мне. «Если хочешь стать сильнее, приходи в мой особняк», — шепотом сказал я ей на ухо, после чего поднял руку и сказал: «Я сдаюсь». «Что?» — почти одновременно прокричали все дети. «Саски-кун так крут, он отдал победу Нарука». «Ах, почему она, а не я? Что на уме у этих восьмилетних девочек?» «Нет, я знаю, что в этом мире дети взрослеют раньше времени, а после академии так вообще становятся машинами для убийств, но должны же быть какие-то пределы». Мысленно возмущаясь поведению этих малолетних хищниц, подумал я. «Я не согласна», — вдруг прокричала Нарука. Ирука вздохнула и сказала: «Победитель, Узумаки Нарука, сложите печать примирения и встаньте в строй». «Но ведь Саски-кун гораздо сильнее». «Да-да, Саски явно победил», — кричали девочки с зачатками будущих хищниц. «Я не согласна с этим», — вновь прокричала Нарука и добавила: «Я хочу реванш». «Учиха Саски сдался. Если твой противник сдался, ты автоматически объявляешься победителем. Таковы правила. А теперь марш складывать печать», — накричала Ирука на Нарука. Нарука обиженно на меня посмотрела и нехотя подошла, протягивая свою руку со сложенной печатью. Я в ответ протянул свою, и мы скрепили наши печати, после чего разошлись по местам. Нарука сверлила меня обиженным взглядом. «Что до меня, я встал у дерева и закрыл глаза, циркулируя чакру в своем организме. Да, я тренировался. Дальнейшие поединки для меня не имели никакого смысла. Какаша, сразись со мной». Идя домой, я совершенно случайно услышал громкий женский крик. Было бы странно, если бы я его не услышал. Ведь даже стоя я на горе Хокаге, я бы все равно его услышал, настолько он был громким. «Она вернулась, не видать нам спокойствия», — вздыхали проходящие чоунины в зеленых защитных жилетах. «Бедная Какаши-сэмпай, эти двое вечные соперницы», — покачав головой, сказал шиноби, одетый в черный костюм без жилета. «Какаша, ахахахахаха». Услышав, как зовут в этом мире Какаши, я мысленно засмеялся. «Пфффф», — прыснул я при этом со смеху в реальном мире. «Зеленый зверь и серебряная волчица. Сколько себя помню, они постоянно соперничали с друг другом. С тех самых пор, как Сакума, эх, стар я стал для всего этого». Не замечая ничего вокруг, проговорил старичок, поддерживающий себя тростью. Он одиноко шел по улице и вздыхал. «Кто это?» — посмотрев на старика, подумал я. «Я не знал этого старика в оригинальном сюжете, может, это уникальный персонаж?» — задумался ненадолго я, прежде чем вновь услышал крик. «Какаша, сразись со мной во имя силы юности». Отбросив все мысли, я рванул к эпицентру этого крика. Вскоре я увидел вздымающуюся с дорог прямо в небеса пыль, а затем и еле-еле разглядел едва уловимый силуэт внутри этой пыли. Это была девушка с блестящей черной стрижкой кари, одетая в зеленый обтягивающий костюм с наполовину открытой правой ногой, поверх которого был жилет Джоунина. Девушка бежала, сломя голову, и кричала, осматриваясь по сторонам в поисках кого-то. «Нашел!» — не мог не обрадоваться я, но быстро подавил эти эмоции и стал наблюдать за ситуацией. Силуэт все дальше и дальше удалялся от меня, так, что я уже практически не мог разглядеть его, видя только вздымающуюся в небеса пыль. Во избежание этого, я активировал шаринган, что позволило мне сразу же увидеть просто бушующие пламя чакры внутри пыльной бури. Затем я увидел, как это пламя вдруг прекратило свое движение. Над большим пламенем появилось пламя поменьше. Это было похоже на костер и мотылька возле него. Вскоре пыль рассеялась, и я увидел еще одну девушку. У нее на голове были длинные серебристые волосы. Она была одета в черный обтягивающий костюм с открытыми руками. На плече у нее была красная печать Анбу. На руках у нее были серые наручи, а на груди серый жилет. За спиной в ножнах находился короткий клинок. На пол лица у нее была черная маска, которая являлась частью черного обтягивающего костюма. Левый глаз был прикрыт банданой с символом Канахи. Она лениво посмотрела на девушку с блестящим черным кари внизу и продолжила читать книгу в своей руке. «Какаша, не игнорируй меня!» — прокричала возмущенная девушка кари. Та даже не соизволила посмотреть на кричащую девушку в обтягивающем зеленом костюме. Видя это, девушка кари крикнула: «Давай же сразимся во имя нашей юности. Это точно Гай и Какаши, нужно подобраться поближе», — подумал я, и рванул поближе к ним, дав себе импульс чакрой в ноги. Шух-шух-шух, перепрыгивая с дома на дом, я вскоре добрался до их местоположения и, как оказалось, очень вовремя. Девушка с серебристыми волосами закрыла книгу и убрала в сумку. Затем бросила на меня мимолетный взгляд, что сильно меня удивило. «Меня заметили», — подумал я. Конечно, я не скрывал своего присутствия, но был на достаточном расстоянии от них. Надо быть более осторожным, — мысленно подумал я и продолжил наблюдать за ними. «Давненько-давненько, Гая. Хуа, ладно, пойдем. Ты ведь от меня не отстанешь, пока снова не продуешь», — с насмешкой сказала серебровласая. «Я проиграла всего 38 раз», — в свою защиту высказалась Гая. «Из 39 всего», — ухмыльнувшись, сказала Какаша. «Это не важно. Сегодня я обязательно выиграю, во имя своей юности», — с пылающим взглядом воскликнула девушка кари. «Хорошо, хорошо, пойдем уже. Я хочу еще почитать перед службой», — лениво помахала рукой Какаша, не желая продолжать этот бессмысленный спор. «Ты снова читаешь эти похабные книжки?» — с издевкой спросила Гая. «Ничего ты не понимаешь, это шедевр», — возмущенно ответила Какаша и через мгновение добавила: «Не хочу с тобой спорить, пойдем на свободный полигон». Кто бы сомневался, чтобы Какаши даже в женском обличье и не читал бы порнокнижки, не в этой жизни. Правда, интересно, что за книжку она читала? Мысленно усмехнулся я, наблюдая за их перепалкой, и задумался. Вдруг они сорвались с места и стали быстро отдаляться от меня. «Черт, отвлекся», — мысленно воскликнул я и устремился за ними следом. Вскоре они остановились на свободном тренировочном полигоне номер 7. «Как обычно?» — лениво спросила Какаша, стоя посередине просторной площадки возле небольшого пруда. «Ага, только давай без своего этого шарингана», — ответила Гая. «Тогда камень-ножницы-бумага. Раз, два, три». «Я выиграла», — быстро сыграв партию в камень-ножницы-бумага, сказала Какаша. «На этот раз твоя взяла. Тогда ты выбираешь, в чем будем соревноваться», — раздраженно сказала Гая. «Что значит «на этот раз»? Я еще ни разу не проиграла тебе в камень-ножницы-бумагу», — саркастично сказала Какаша, услышав слова Гаи. Какаша усмехнулась и похрустела шеей со словами: «Давно я хорошо не разминалась. Я выбираю бой». «Э, правда? Так держать, моя вечная соперница? Во имя нашей Юна», — выкрикнула, обрадовавшись и подпрыгнув, Гая, но была перебита Какашей. «Да-да, только давай без этого. Ну, ты будешь драться, или я пошла». Какаша собралась уже уходить, но была резко остановлена Гаей. «Не смей уходить, я буду сражаться. Как обычно, когда камень упадет, мы начинаем», — огласила Какаша правила и подбросила камушек. Секунда, две-три, бац-бац-бац, шух. Как только камушек упал, эти двое пришли в движение. Какаша тут же сдвинула протектор Канахи, открывая свой шаринган. Я спрятался на дереве в 100 метрах от них и наблюдал за сумасшедшей битвой. Гая моментально приблизилась к Какаше и нанесла огромное множество ударов. Если бы я не ускорил свое зрительное восприятие, я бы не увидел даже остаточного изображения. Вскоре мое лицо резко изменилось. Какаша случайно или специально встала передо мной. Гая нанесла сильный воздушный удар, ударная волна которого устремилась в мою сторону. «Черт, Гая, там кто-то есть», — обеспокоенно воскликнула Какаша и, быстро сложив печати, ударила по земле. «Стихия земли, стена из грязи, что?» — шокированно воскликнула Гая, попытавшись развернуться в воздухе, погасив свой импульс. после чего воскликнула: «Черт, не успеваю». К этому моменту ударная волна смела все стены грязи, построенные какаши, и практически уже достигла меня. Тут уж было не до шуток. Я быстро сложил печать тигра и выдохнул гигантский огненный шар навстречу этой свирепой ударной ветряной волне. Стихия воды. Гигантский водный дракон. Какаша, заметив выпущенный мной гигантский огненный шар, который был усилен ветряной ударной волной, и летел в их сторону, быстро добралась до пруда, и, сложив печать, использовала мощную технику стихии воды. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Огненный шар был потушен водой и превращен в белый пар, который поднялся в атмосферу. Хуа, выдохнула Гая холодного воздуха, и сказала: «Спасибо, Какаша. Рано благодарить. Сперва нужно узнать, кто это сделал». Спокойно оценив ситуацию, сказала Какаша, после чего, обратившись ко мне, добавила: «Выходи, я знаю, где ты, прятаться бесполезно. Раз меня уже нашли, похоже, прятаться и убегать уже бесполезно», — подумал я, и, вздохнув, спрыгнул с дерева. «Ребенок!» — в шоке воскликнула Гая, увидев меня. Какаша тем временем не разделяла любопытство Гая. Она холодно просверлила меня шаринганом с тремя черными томой и сказала: «Зачем ты следишь за нами, маленький Учиха? Я хочу стать сильнее», — прямо сказал я, ничего не скрывая. «И, при чем здесь мы? Думаешь, у нас есть время возиться с детьми?» — холодно проговорила Какаша. Вместо ответа, я резко упал на колени и, склонив голову к земле, произнес: «Пожалуйста, Гая сама, возьмите меня к себе в ученики». «Чего?» — удивленно воскликнула Какаша, и после некоторой паузы продолжила: «Ты хочешь в ученики к Гае? Бац-бац-бац, пожалуйста. Я хочу стать во много раз сильнее. Мое тело слишком слабо, без хорошего наставника я никогда не достигну уровня своей сестры». Ударяя головой об землю, умоляюще прокричал я: «Ты действительно хочешь стать моим учеником? Мне кажется, Какаша лучше подойдет на эту роль», — неуверенно проговорила Гая, видя, как я унижаюсь перед ней. «Какаша сама член отряда Анбу, а вы джаунин. Тем более я ищу учителя тайбзюцу и слышал, что лучше, чем свирепый неостановимый зеленый зверь Канахимайта Гая, нету никого. Пожалуйста, Гая сама, я не отстану от вас, пока вы не согласитесь», — продолжил умолять я. «Ву-у-у-у-у. Вот это сила юности. Хорошо, я согласна». Растроганная моей речью, согласилась Гая принять меня в ученики и помогла мне подняться. «Гая-сенси», — посмотрев ей в глаза, произнес я. К этому моменту я уже деактивировал шаринган. «Гая, ты в своем уме? Он же еще ребенок, он определенно не выдержит твоих тренировок», — осуждающе сказала Какаша при виде этой сцены. «Сила юности течет в этом ребенке, я верю, что он справится», — парировала Гая и, обратившись ко мне, спросила: «Как тебя зовут?» «Учиха Саске», — быстро ответил я. «Хорошо, Саске, давай начнем прямо сейчас. Так как я приняла тебя в свои ученики, то обязательно сделают из тебя выдающегося шиноби. Тебе понадобится особая тренировочная одежда в стиле Гая», — посмотрев на меня горящим взглядом, проговорила Гая. Какаша посмотрела на меня с жалостью после слов Гаи, но вскоре это выражение заменилось ее стандартной безэмоциональностью. «Я рад буду принять подарок учителя», — склонив голову, серьезно проговорил я. «Такие жертвы по сравнению с техникой восьми врат – ничто. Вот это мой ученик. В тебе так и пылает сила юности», — воскликнула Гая, сверкнув своей улыбкой, после чего серьезно посмотрела на меня и сказала: «Начнем с простого». Говоря эти слова, она вытащила откуда-то из карманов два утяжелителя и бросила их на землю, так словно это какие-то пушинки. Бах! Со взрывом пробив землю, приземлились утяжелители. «Надень их и никогда больше не снимай, пока я не разрешу», — на удивление серьезным тоном сказала Гая. «Хорошо, Гая-сенси», — ответил я, и тут же попытался надеть утяжелители. «Твою мать, они весят как минимум килограмм 10-40, мысленно подумал я, и, сделав титаническое усилие, нацепил утяжелители себе на ноги и руки. Меня буквально сразу же придавило к земле непомерной силой. Гая смотрела на это все с серьезным видом и спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Немного тяжеловато», — признался я. «Хочешь их снять?» — спросила Гая. «Нет», — быстро ответил я. «Молодец, а теперь сделай 1000 отжиманий. Уверена, ты справишься», — сверкнув своей улыбкой, сказала Гая. Я кое-как нагнулся, стараясь не упасть, и принял стойку отжиманий. «Давай же во имя силы юности», — воскликнула Гая, подбадривая меня. «Гая, ты его убить что ли хочешь? Ладно, это не мое дело. Я пошла», — проговорила Какаша и быстро исчезла, Использовав технику телесного мерцания, Гая задумчиво посмотрела Какаши вслед. «Я в этот момент сделал только 3 отжимания. Легко сказать, а сделать невероятно трудно. 10 отжиманий, 50 отжиманий, 100 отжиманий, 150 отжиманий, 300 отжиманий, 600 отжиманий, 999 отжиманий. Все мышцы в моем теле невероятно сильно болели, как будто готовы разорваться в любой момент. Из-за непомерной регенерации они не могли этого сделать, поэтому им оставалось лишь стонать от боли, не имея возможности разрушиться. Собравшись с силами, я сделал последний рывок и 1000 отжиманий. Закончив с отжиманиями, я чувствовал, как тело готово разорваться на месте. Руки и ноги очень сильно тряслись. Мысли были в хаотичном состоянии. «Молодец, вот это сила юности!» Показав свою фирменную улыбку, воскликнула Гая. Я улыбнулся ей в ответ, а затем услышал шокирующие слова. «Сделай 10 000 отжиманий. Уверена, сила юности поможет тебе». Я не обратил внимания на ее фирменную улыбку. В моей голове звучала лишь одна фраза. 10 000 отжиманий. Что?» Мысленно воскликнул я, после чего выдохнул и продолжил делать отжимания. Спустя 10 000 отжиманий, я чувствовал предельную для человека боль. Опыт гораздо большей боли позволил мне перенести это состояние. Я осмотрел свое тело и с удивлением заметил, что 1 волокон мышц заменились на розовые, крепкие словно сталь. Это следствие не регенерации и постоянного разрушения и восстановления тела. Можно сказать, этот процент мышц эволюционировал из-за предельных нагрузок тела. Хорошо, отлично. Вот это мой ученик. Я прямо вижу, как в тебе пылает сила юности. Ты справился, теперь можешь идти отдохнуть. Сверкнув улыбкой, возбужденно сказала Гая. Спасибо, Гая-сенси. Поблагодарил ее я, слегка измученным тоном. Но, если я не сделаю 10 000 подтягиваний, я недостоин вашего учения, громко заявил я, и шатаясь направился к дереву. На самом деле я мог идти ровно, но тело само продолжало трястись. Так вот каковы те особые мышечные волокна Гая. Я с удивлением обнаружил, что энергия в этом 1% волокон больше, чем во всем моем теле. Прочность их также сравнима со сталью. Если все мышцы в теле заменить на эти волокна, я смогу ломать катаны рукой, не используя при этом чакру. Разве что напитанные чакрой предметы будут способны мне навредить. Но, даже так, моя регенерация просто восстановит поврежденные участки, подумал я, задумчиво идя к ближайшему дереву. Гая с неким шоком смотрела на меня и, покачав головой, шепотом проговорила: «Этот парень чертов монстр». Затем она последовала за мной. «Что ты собираешься?» Начала было говорить она, но замолчала на полуслове, так как увидела на моих подошвах тоненький слой чакры, а затем я начала свое восхождение на дерево. Контролировать чакру было действительно сложно. После 11 000 отжиманий, все тело трясло, а чакра была хаотично нестабильной. Но, благодаря моим предыдущим тренировкам, при моем малейшем желании, чакра превращалась в послушного ребенка и следовала моим указаниям. Забравшись до высокой ветки, я зацепился за нее ногами, свесился вниз головой и начал подтягиваться. Было очень больно и тяжело, но я продолжал подтягиваться до тех пор, пока на небо не сошла луна. -9999. Сделал я предпоследний рывок, изо всех сил. Затем собрал оставшиеся физические и ментальные силы и сделал самый последний рывок. 10 000. Треск. Но, неожиданно раздался громкий треск надломившейся ветки, и я полетел вниз головой, как не вовремя, мысленно подумал я, стараясь сконцентрироваться, но тело не хотело меня слушать. Оно тряслось так, что даже в воздухе было это видно. Чакра в этот раз тоже не хотела слушаться, мое ментальное состояние было не в себе. Я не паниковал, я знал, что выживу от такого падения и даже не буду ранен. Вот только обычный ребенок, упав с высоты 40 метров, разбился бы в лепешку, тем более вниз головой. Вшух, хлопс, жамк. Но, когда до земли оставалось примерно 10 метров, я увидел черную тень, а после ощутил нечто мягкое и упругое. Я сжал трясущуюся руку. Глазам не было видно, однако в руке было что-то действительно занимательное. Ах, услышал я легкий женский стон, и до меня дошло осознание, в какой ситуации я оказался. Даже джоунинский жилет не мог заглушить чувство сжимания женских прелестей. Похоже, Гая спасла меня, мысленно подумал я, и сразу же убрал свою руку. «Гая-сенси», шепотом произнес я, сумев отклонить голову от ее прелестей. Гая развернула меня и посадила на землю. Затем сердито сказала: «Глупый ребенок, не будь меня рядом, ты бы сейчас превратился в лепешку, и твоим мечтам о силе пришел бы конец». Затем она покачала головой и серьезно сказала: «Сегодня я составлю план тренировок и подготовлю для тебя удобную одежду. Ты должен будешь строго следовать этому плану, даже когда меня не будет рядом. Ты понял? Ты не должен перевыполнять этот план ни в коем случае, иначе я отказываюсь тебя учить. Мне нужна техника восьми врат, придется подчиниться», — мысленно подумал я, прежде чем ответить подрагивающим голосом: «Я понял. Обещаю исполнять все приказы Гая Синси». «Хорошо, сейчас я отнесу тебя домой», — сказала Гая, и собиралась поднять меня на руки. «Эн, не надо, я сам», — начал говорить я, попытавшись встать, но специально пошатнулся и упал назад. Гая в этот момент подхватила меня и сказала с улыбкой: «Ты на ногах-то стоять не можешь, к чему такая гордость? Тебе нужно отдохнуть, ты хорошо поработал сегодня». «Спасибо», — поблагодарил я. «Мне бы не составило особой трудности дойти до дома, но вот каждое движение было делать мучительно больно. Я, конечно, привык к боли, и это никак не сравнится с болью от поглощения осколка или абсорбации, но все равно очень неприятное чувство. Поэтому я прижался к небольшой груди Гаи головой и медленно закрыл глаза. Гая ничего не сказала, и вскоре я чувствовал лишь сильные порывы ветра и слышал его свист. Всух, Гая со мной на руках плавно приземлилась возле ворот клана Учиха. Я открыл глаза и увидел голубоглазую блондинку с двумя хвостиками и тремя лисьими усиками на щеках с двух сторон. Гая опустила меня на землю и сказала: «Завтра я зайду за тобой утром». Затем она улыбнулась на руку и сказала: «Эх, сила юности, оставляю его на тебя», — и исчезла в тени ночи. Я посмотрел на Нарука, она посмотрела на меня и обиженно сказала: «Я уж думала, ты не придешь. Ты хоть знаешь, как долго я тебя ждала?» Я проигнорировал ее слова, шатаясь прошел мимо и сказал: «Следуй за мной, ты хоть меня слышал?» — возмущенно прокричала она, но заметив, как я шатаюсь, с неким беспокойством спросила: «Что это с тобой, дурацки? Следуй за мной», — устало сказал я и пошел по направлению к своему особняку. Нарука нехотя последовала за мной. Зайдя в дом, я сказал: «Выбирай любую комнату, теперь ты будешь жить здесь. Думаю, тебе лучше подойдет комната Итачи. Но, если хочешь спать со мной в моей комнате, я не против». Я показал легкую улыбку. «Да кто это захочет с тобой спать?» — возмущенно воскликнула Нарука, со слегка покрасневшими щечками фыркнула и громко топая пошла исследовать комнаты. «Да что не так с этими детьми в этом мире?» — с горькой улыбкой подумал я и, шатаясь, направился в свою комнату. У меня не было сил, чтобы отвечать этой маленькой девочке. Постоянно находясь в сознании и испытывая такую мучительную боль, я действительно устал морально. Хотя при этом, не без боли, конечно, физически мог бы пробежать хоть 100 километров и не устать. Регенерация не позволяет истощить тело. Голод тоже не является физическим, это скорее ментальный голод. Но сейчас усталость преобладает над голодом. Слежка за мной никуда не пропала. Она велась сегодня весь день. Хоть есть мне не обязательно, но голод я чувствую. Поэтому в целях безопасности ел. Было бы странно, если бы ребенок Шиноби вдруг перестал есть. По сути, голод и его последствия – это самовнушение. Он никак не отражается на фактическом состоянии тела, а лишь на мнимом, которое придумывает мое сознание из-за моего понимания. Вот только это касается только меня. «Дурацки, я голодная», — вдруг раздался громкий возглас Нарука, когда я уже наклонился, чтобы лечь на футон. «Раз приручил, я в ответе за нее», — мысленно подумал я и, развернувшись, отправился на кухню. «Я что-нибудь приготовлю», — устало ответил я, Нарука, продолжая свой путь на кухню. Дойдя до кухни, я быстро приготовил овощной рамен. Мяса не было, и позвал Нарука: «Что это такое?» «Это рамен», — с неким презрением посмотрела она на мой рамен. «Ешь, другого нет», — холодно сказал я, и сам продолжил поглощать горячий овощной бульон. «Уурч», — позвучал громкий звук ее урчащего живота. Она смутилась и начала аккуратно, а главное, молча есть. «Когда мы начнем тренировку?» «Я пришла для этого», — закончив трапезу, облизнувшись, спросила Нарука. Похоже, ей все-таки понравился рамен, или же Нарука просто была слишком голодна. Мысленно подумал я и ответил: «Сегодня днем, сразу после академии». «А что мы будем делать?» — спросила с любопытством Нарука. Вместо ответа я активировал шаринган, якобы осмотрел ее тело и сказал: Тебе ведь тяжело контролировать чакру? Да. Когда я пытаюсь направить чакру, она внезапно приходит в буйство и выходит из моего тела, быстро растрачивая запасы моей чакры. Словно какая-то невидимая сила не дает мне концентрировать чакру. Но, как ты узнал, ты разве не будешь смеяться над моей неумелостью, как это делают все остальные? Удивленно воскликнула, рассказав о своей проблеме Нарука. Смеяться? По-моему, это совсем не смешно. В тебе есть что-то странное. С помощью шарингана я могу видеть чакру. Твоя же чакра хаотичная, но такое может быть только после использования чакры. Попробуй сконцентрировать чакру в ногах. Я прослежу за процессом концентрации чакры с помощью своего шарингана. Спокойно ответил я на вопрос Нарука и попросил ее высвободить чакру в ногах. Я попробую. Кивнув, ответила Нарука. Затем сложила печать концентрации и направила чакру в ноги. Сперва чакра беспрепятственно текла к ногам, но потом резко взбунтовалась и вырвалась наружу. Краем глаза я увидел еле-еле заметный всплеск оранжевой чакры с помощью шарингана. «Достаточно», — спокойно сказал я, и деактивировал шаринган. «Ты узнал, что мне мешает?» — с ожиданием в своих голубых глазах, — спросила Нарука. «Я не уверен. В твоем теле как будто существует еще одна чакра. Я точно не знаю, но похоже, именно эта чакра мешает тебе контролировать свою чакру. Возможно, когда я смогу развить более сильную версию шарингана, я смогу увидеть больше», — честно ответил я, якобы не понимая сути происходящего. «Да другая чакра, но я ничего не чувствовала», — ошеломленно воскликнула Нарука, услышав мои слова. «Неужели это правда? Неужели я правда монстр? Как все говорят, я...» Хнык-хнык, Нарука, казалось, смотрела в пустоту, а на ее голубых глазах собирались слезы. Хлоп, а... Я положил свою дрожащую руку на голову Нарука и слегка погладил со словами. «Ты не монстр, ты просто глупенькая, маленькая девочка, не знающая теплоты родительской любви. Если говорить о внешности, то ты очень даже милая, поэтому перестань плакать, слезами ты ничего не добьешься». «Я, правда, не монстр?» — с надеждой в голосе посмотрела на меня Нарука. «Сейчас от моего ответа зависела дальнейшая судьба этой девочки. Правда. Понимаешь, мы дети, которые лишились своих родителей. Я отличаюсь от тебя лишь тем, что я потерял своих родителей недавно и успел испытать семейный уют. Ты же все время была одна. Я действительно не понимаю, почему жители деревни так с тобой обращаются. Возможно, они завидуют тому, что ты такая милая жизнерадостная дуреха, несмотря на то, что ты всегда была одна с самого рождения. Но это уж точно не потому, что ты какой-то там монстр». Поглаживая блондинистую макушку девочки, проговорил я, пытаясь ее успокоить. «Хвать, ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву, дурацкие, ты же меня не бросишь, не оставишь снова одну. Я не хочу снова остаться одна. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву- мою грудь, высказывая свой главный страх и опасение, что хранились глубоко в ее детском девичьем сердце. «Ай, больно же, отцепись!» — возмущенно воскликнул я, чувствуя, как каждая клеточка тела готова разорваться. «Прости!» — быстро отпрыгнула на рука, с виноватым лицом. «Дуреха, я взял тебя под свою ответственность, ты больше не одна!» Снова поборов чувство боли, спокойно сказал я. «Правда, ура, я больше не буду одинокой!» Радостно воскликнула Нарука, и на радостях, забыв о моих словах, вновь вцепилась в меня. «Ай, больно! Да отцепитесь же ты, дура!» Раздраженно воскликнул я, почувствовав, словно на меня уронили скалу. «Прости, я забыла, тебе правда так больно?» Еще более виновато спросила Нарука. «Конечно, дура, а ты делаешь лишь еще больнее!» Удрученно сказал я. «Прости, я больше не буду. Что мне сделать, чтобы ты простил меня?» Состроив глазки кота из Шрека, спросила Нарука. «Иди спать, завтра тебя, да и меня в том числе, ждет очень тяжелый день», спокойно сказал я, и поковылял в свою комнату. «Тебе помочь дойти?» — обеспокоенно спросила Нарука. «Нет, не трогай меня, ты только хуже сделаешь», грубо отозвался я на ее потуги помощи и поковылял к себе в комнату. Дойдя до комнаты, я просто завалился в футон. Уснуть было крайне тяжело, очистить мысли мешала сильная боль, в итоге ночь была бессонная. «Вставай, мой юный ученик, пламя юности не будет ждать», — услышал я громкий женский возглас прямо перед собой. «Я только уснул», — мысленно подумал я. Всю ночь меня сопровождала боль, и только под утро она прошла настолько, что я смог очистить мысли, чтобы погрузиться в царство Морфея. Но, не тут-то было. Открыв глаза, я увидел Гаю. Она с улыбкой смотрела на меня, а в руках держала тот самый зеленый костюм. Эх, и зачем я только на это согласился? Ах да, чтобы не теряя время познать технику восьми врат без подозрений, а не дожидаться, пока достигну предела этого тела и заберу свиток секретных техник из резиденции Хокаге. Мысленно подумал я, и сам же ответил на свой же вопрос. Конечно, покинуть Коноху и отправиться в свободное плавание тоже неплохая идея, но не в восьмилетнем возрасте. Гая-сенси, доброе утро. Максимально бодро сказал я, посмотрев в глаза Гай. А, да доброе. Скорее надень этот великолепный замечательный костюм, я хочу посмотреть на тебя в нем. Возбужденно с огнем в глазах проговорила девушка Кари. Я встал, взял в руки костюм и начал переодеваться. Гаю это тоже никак не смутило, и вскоре я был уже в этом костюме. Спасибо, Гая-сенси. Я чувствую, что в этом костюме легче двигаться, а еще в нем ощущается легкая прохлада. Поблагодарил я Гаю за этот замечательный подарок. Костюм, несмотря на его уродский дизайн, действительно был хорош. В нем было бы намного легче тренироваться, не испытывая дискомфорта. Можно сказать, ощущения были бы совсем другие, занимаясь я в этом костюме вчера. Так ты заметил, как и ожидалось от моего ученика, сила юности всегда с тобой. Показав большой палец и сверкнув улыбкой, одобрительно сказала Гая. Затем посмотрела на меня и серьезно сказала, протягивая мне плотно закрытый зеленый свиток. Ознакомься с планом своих тренировок. К сожалению, я не смогу тренировать тебя в этом месяце. Вчера меня срочно вызвали на важную миссию, и я скоро вновь покину деревню. Поэтому ты должен будешь сам исправно выполнять этот план. Я кивнул, взял в руки свиток и распечатал его, посмотрев его содержимое. В конце свитка было нарисовано туловище с комичной головой с улыбкой, протягивающий руку с выпеченным большим пальцем вверх. Ну как тебе? Учитывая горящую в тебе силу юности, ты точно справишься с этим, одобряюще сказала Гая, видя мою задумчивость. Спасибо, учитель. Я обязательно оправдаю ваши ожидания. Свернув свиток и слегка наклонив голову, прокричал я. Вот это сила юности. Хорошо, Саске, если в течение этого месяца ты исправно выполнишь план, я начну твое настоящее обучение. Сначала весело воскликнула, потом серьезно продолжила говорить Гая. У меня на этом все. В каком порядке выполнять упражнения выбирать тебе, но советую идти ровно по списку. Напоследок сказала Гая и растворилась в воздухе, сверкнув улыбку. Этот список был в пределах моего ожидания. Можно сказать, это ускоренная подготовка. Рокли в детстве, даже в 12-13 летнем возрасте, когда попал в команду Гая, никогда не проходил такую тяжелую подготовку. Скорее всего, это связано с тем результатом, что я вчера показал. То был тест воли, и я показал монструозный результат. Сделал я свои выводы и убрал свиток. Чего так шумно? Уах! Сказала Нарука, зайдя в мою комнату и сонно протирая глазки. Ничего, собирайся, мы идем в академию. Спокойно ответил я, и собрался идти на кухню как... А? Пфффф! Что это за одежда? Только не говори, что ты в этом собрался идти. Хи-хи-хи. Услышав мои слова и немного придя в себя, Нарука увидела мой наряд и прыснула со смеху, насмехаясь над моим нелепым видом. Я проигнорировал это и спокойно сказал: «Собирайся, я жду тебя на кухне». Затем продолжил свой путь на кухню. Дойдя до кухни, я быстро приготовил нам завтрак. К тому моменту, когда завтрак был готов, Нарука как раз зашла на кухню. Позавтракав, мы вместе отправились в академию. Я не упустил возможности и всю дорогу бежал. Дорога от дома до академии занимала чуть более 5 километров. Нарука, увидев, что я побежал, решила не отставать и побежала за мной следом. Так наш комичный дуэт добрался до академии. Разве это не Саски-кун? Что это за убогий наряд на нем? Почему с ним эта дура? Воскликнули ошеломленные девочки при виде этой необычной сцены. Я в этот момент задумался, что мне делать с Нарука. Мне не составит труда снять печать 8 триграмм, но это печать, подкрепленная силой бога смерти. Чтобы пообщаться с Куромой, у меня недостаточно мощно развит шаринган. Нужно хотя бы 3-й томой, или мангикьё шаринган. Придется поискать укромное место, чтобы стимулировать пробуждение шарингана. Эй ты, дура, как ты смеешь идти с Саски-куном? Внезапно услышал я и увидел, как 3 девочки зажимают Нарука. Кто ты думаешь такая? «Чертов монстр!» — воскликнула брюнетка, которая была на голову выше, чем Нарука. «Я не монстр!» — обиженно воскликнула Нарука. «Ты самый настоящий монстр», сказала та брюнетка, и хотела уже ударить Нарука. Нарука зажмурилась, ожидая удара, но я схватил руку брюнетки, до того как она ударила Нарука и сильно сжал ее руку, холодно проговорив: «Отвалите от нее, Саски-кун. Почему ты ее защищаешь? Она же чертов монстр, мне мои родители так сказали». «Ай!» – ошарашенно воскликнула девочка, но резко вскрикнула от боли, пропищав: «Пусти, мне больно». «Как по мне, Нарука, просто глупая маленькая девочка. Она не сделала вам ничего плохого, так почему вы ее обижаете? Монстр, вы и ваши родители самые настоящие монстры. Гнобите, обижаете маленькую девочку младше вас, зная, что она не сможет дать вам сдачи, чтобы больше не смели приближаться к Нарука иначе». Холодно проговорил я, и с силой сжал руку брюнетки. «Ай-яй-яй-яй, больно, отпусти, я поняла, только отпусти», вскричала от боли брюнетка. Я отшвырнул ее руку в сторону, с холодным хмыком, взял Нарука за руку и сказал: «Идем, а то и рука опять будет ругаться». Все провожали нас ошеломленными взглядами. «Всего 10 лет, а сколько злобы», мысленно подумал я, вспоминая выражение лица той брюнетки. Но быстро отбросил эти мысли, не считая их достойными своего внимания, и вновь задумался над проблемой Наруки. Вдруг меня что-то дернуло за рукав. Я вышел из своих раздумий и посмотрел на Нарука. Она посмотрела своими голубыми глазами в мои, держа свои тоненькие ручки на моем рукаве, и с легким смущением сказала: «Спасибо, дур, Саски». «Не за что, я же сказал, ты больше не будешь одна». Погладив голову Наруки свободной рукой, сказал я. Нарука кивнула, и мы вместе дошли до нашего класса. Когда мы вошли, и Рука, и остальные дети очень странно на нас двоих посмотрели. Я невозмутимо прошел до своего места, и только тогда отпустил руку Нарука. Она несколько потерянно посмотрела на свою руку, за которую я ее держал, и только через пару мгновений села на свое место. «Хорошо, раз все на месте, можем начинать. Сегодня мы поговорим об истории возникновения Конохи. Я краем уха услышал, что что-то там говорила Ирука, когда я полностью погрузился в свои раздумья по поводу эволюции Шарингана. Собрав все известные мне сведения, а также сопоставив их с обретенными знаниями медицины, я нашел в теории очень даже подходящий мне вариант. То, что развитие Шарингана происходит благодаря эмоциям, правда лишь отчасти. Суть в том, что при очень сильных эмоциях глазные нервы человека сильно напрягаются, становясь на грани разрушения. Из-за этого эффекта и возникает кровоизлияние в глазах, из-за очень сильного перенапряжения. Что касаемо Учих, у них глазные нервы имеют иную структуру, из-за гена Ацуцуки Индры. Этот самый глазной нерв, при очень сильном эмоциональном напряжении начинает меняться, он напитывается чакрой, которая после поступает в глаза, вместо крови, тем самым проходя своего рода эволюцию. Иными словами, чтобы не ослепнуть при использовании мангикё, так как нервы очень сильно напрягаются, и они вредят глазам, нужно всего лишь исправить этот глазной нерв, тем самым получив вечный мангикё шаринган, который по силе будет как обычный мангикё, но не грозит слепотой. В теории все так, но на практике этого никто не пробовал. Не обладая я знаниями традиционной медицины, я бы даже не догадался до этого метода. Чтобы попробовать этот метод, мне понадобится либо техника мистической ладони Ирьонинов, либо акупунктурные иглы. Эх, было бы легко, если бы мой навык знания анатомии работал, мысленно подумал я, и тяжело вздохнул.